Его разбудил шум и крики. «Тревога! Тревога!» Квинт вскочил. «Напали рабы!» Пронеслось в его мозгу. «Стройся!» — крикнул центурион. Надевая шлем, Квинт занял в строю свое место. Светало. Вдали вырисовывалась какая-то черная масса. Еще мгновение, и вся равнина огласилась глухим гулом. Это рабы по сирийскому обычаю колотили в щиты, били в барабаны. Курций, стоявший рядом с Квинтом, пугливо озирался по сторонам. Строй рабов приближался. Показались воины с копьями наперевес. Флаг дал знак гастатам. Они приготовились. Но тут произошло нечто неожиданное. Рабы, вооруженные копьями, метнулись в сторону, и за ними римляне увидели лучников с большими скифскими луками. Раздался свист тысяч стрел. Рабы могли не целиться. Римляне стояли в тесном строю, и нельзя было промахнуться. Квинт почувствовал, как что-то ударило в его щит. Со всех сторон слышались стоны и вопли. Раненые катались по земле. Оглянувшись, Квинт увидел спину бегущего хвостуна Курция. В Нуманцию. На Марсовом поле выстроился легион. Он отправлялся в Испанию, где уже 5 лет длилась кровопролитная война с Нуманцией, ставшей центром сопротивления иберийцев. Среди воинов находился и Тиберий. Он возмужал. В этом году его избрали квестором, и он вошел в Сенат. Квестор заведовал хозяйственной частью войска, выдавал жалования, продавал добычу. Квестура была низшей ступенью должностной лестницы. Марсово поле. Здесь прошло детство Тиберия. Сколько раз вместе со сверстниками он наблюдал тут бег колесниц, полет блестящего диска и его тяжелое падение на траву. На этом поле начинались триумфальные шествия. Со стороны Капитолия приближалась группа сенаторов. Когда они подошли поближе, и можно было уже различить их лица, Тиберий узнал Помпея. Других он тоже видел в Сенате, но имен еще не знал. Помпей же был соседом. Дома Гракхов и Помпея соприкасались. Соседство это было не из приятных. Помпей и его жена Марция, известная как самая большая сплетница Рима, проявляли назойливое любопытство к жизни Гракхов. Помпей поднялся на трибуну и начал напутственную речь. «Воины! Сенат поручил передать вам пожелание доброго пути и удачи. Испанские варвары восстали против нашей мудрой и благодетельной власти. Им ненавистно само имя римского народа, и они хотят нас уничтожить. На вас смотрят предки, радующиеся доблести своих внуков и правнуков. Так будьте достойны их». После речи Помпея центурионы дали команду выступать. Под звуки труп отряды, сделав прощальный круг по Марсову полю, двинулись к Мульвийскому мосту. Сразу же за мостом начиналась Фламиниева дорога, выложенная большими каменными плитами. Через каждые 200 шагов по обеим сторонам дороги стояли камни, с которых легко садиться на лошадей. Каждая миля отмечалась высоким каменным столбом. Вдоль дороги тянулись усыпальницы и гробницы. Наиболее богатые, облицованные белым мрамором, принадлежали знатным римским родам. Навстречу попадались одинокие всадники, экипажи, коляски. Но вот кончились могилы, и пошли холмистые поля Этрурии. Их окаймляли густые дубовые леса. Ниже по склонам холмов спускались виноградники. Лозы обнимали стволы молодых тополей. Несколько поодаль от дороги длинной шеренгой шли рабы с мотыгами в руках. Когда они опускали мотыги, оковы на их ногах звенели в такт ударом. За рабами присматривал хромой надсмотрщик с длинной плетью в руках. Тиберий ехал на коне. Слева от него в строю шагал пожилой легионер. Обветренное, покрытое загаром лицо прорезал глубокий шрам. Тиберий сразу узнал Меммия. — Ты из этих мест. Скажи, почему здесь не видно колоннов? —